Зачем нам идти под крыло того, кому мы и так подчиняемся? Мизар едва успел спрятать кольцо в ладони, когда флегматичный эльф прекратил свое занятие и, повернув голову, посмотрел на связанного парня. Господин Залик, глава нашего дома, а господин Мадас, всего лишь правитель лунной заставы. Заклинатель плоти будет главнее в иерархии. Если дядя той девахи главнее, то почему тогда он просто не прикажет этому безумному деду нас пропустить? Со скепсисом посмотрел на него бывший рыбак, мысленно молясь всем возможным богам, чтобы эльф не стал его обыскивать. Сказал бы, пошел вон, старый маразматик, и все дела. Если твой господин действительно главнее, этот Мадас не может не подчиниться. Ты слабо себе представляешь, на что похожа наша аристократия, смертный. Покачав головой, остроухий боец вернулся к прерванному и совсем не увлекательному занятию. Господин Залик, глава дома, но не он правит этим городом, и по сути господин Мадас требует от него соблюдения законов, общих для всего княжества осенней листвы. Так что тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Я в этом даже не сомневаюсь. Пока эльфийский солдат ворошил навозную кучу, безуспешно пытаясь найти в ней находящееся у Мизара кольцо, молодой наемник смог таки перепилить веревку на своем запястье и, тихонько размотав удерживающую его единственную руку веревку, он на глаз прикинул расстояние до остроухого бойца и потянулся к стоящим неподалеку инструментам. Эльфы положили жертв с пленником в самом чистом стойле этих конюшен, которые кто-то использовал для складирования разных вил, лопат и тому подобных вещей, что на взгляд Мизара было довольно странно, ведь никаких полей для возделки или вспахивания парень по дороге к лунной заставе не заметил. Просто так даже крысы не плодятся. Но что вы с этим бесноватым детком делать собираетесь? Не особо вслушиваясь в ответ эльфийского солдата, парень перебрал несколько инструментов и остановил свой выбор на крепкой на вид мотыге с длинной рукояткой. Уже как следует размахнувшись, чтобы обрушить ее острие на беззащитный затылок стоявшего к нему спиной остроухого, но внезапно остановившись и на секунду задумавшись, Мизар отрицательно покачал головой. Навряд ли он сможет сейчас удрать от остроухих, не имея в запасе совершенно никаких припасов и не зная, где он вообще сейчас находится. А значит, не стоило лишний раз настраивать против себя рядовых бойцов отряда Залика, проливая их кровь. Тем более, что с кином у молодого наемника уже был налажен какой-никакой контакт, а значит, убивать его ради кратковременной скорее всего выловит его довольно быстро, свободы было малость глупо. Тяжело вздохнув, парень крутанул в руке рукоять мотыги так, чтобы вместо лезвия та смотрела на эльфа обухом и спокойно сказал: «Эй, Кен, глянь-ка, что у меня есть. Если это то самое кольцо, ради которого я копаюсь в этой куче». Эльфийский солдат не успел даже поднять головы, как металлический обух крестьянского инструмента резко, без размаха ударил его в висок, и он кулем свалился на землю. «Не, кольцо у меня действительно есть, вот только демона лысого я тебе его отдам. Вещица, похоже, дорогая и ценная, раз тот дедок чуть ли не пеной от бешенства плеваться начал». Используя мотыгу в качестве крюка, бывший рыбак подтянул к себе бессознательное тело остроухого бойца и, позаимствовав кинжал с его пояса, перерезал удерживающую ноги веревку. «Так что извини меня, дружище, но это задание ты сегодня провалишь». Шлепнувшись на землю, парень быстро поднялся на ноги и, отряхнувшись, с наслаждением потянулся всем телом. «Ох, земля-земелька, как же я по тебе скучал!» Мизар пару раз притопнул по твердой земле и слегка зажмурился от удовольствия ощущения чего-то осязаемого под ногами. «Совсем уже начал забывать, каково это, ходить по тебе своими ногами. А все из-за того, что эти остроухие уроды даже ходить мне не давали. Кстати, об ушастых. Я с кином случайно не перестарался, будет немного жалко, если он помрет. Я из него еще не все эльфийские ругательства вытянул». Убедившись, что его источник культурных особенностей лесного народа все еще дышал, парень подтащил тело остроухого бойца к одной из колонн, на которых держался потолок конюшни, и, используя свои перерезанные путы, связал руки эльфа за его же спиной. Илвин де Иномарит. Именно это мгновение выбрал Кен, чтобы прийти в себя, и первым, что он увидел, было лицо Мизара, который тянулся к его лицу руками с обрывком веревки. Смерть. Как только эльф увидел перед своим лицом подобную картину, то сразу же открыл рот и попытался закричать. Парень впихнул туда ту самую зачарованную веревку, от которой у него несколько дней назад онемела добрая половина головы. И судя по тому, как быстро стихло мычание связанного остроухого бойца, Чары на порванных путах продолжали исправно работать. «Слушай, Кен, я тут прогуляться ненадолго собрался. Ты, главное, панику раньше времени не поднимай, я немного погуляю и к утру уже вернусь. Если нам обоим повезет, то твою промашку никто даже и не заметит. Ну, не скучай». Похлопав протестующе замычавшего эльфа по плечу, парень уже сделал было шаг в сторону выхода, но неожиданно остановился и, развернувшись, тихо добавил: «А, еще если тебя вдруг наш знакомый бородач посетит, скажи ему, что, мол, Мизар отправился на свою заслуженную прогулку. Я фарельские законы о военнопленных читал, там сказано, что плененному офицеру положено давать не меньше часа раз в два дня на один такой выгул. За то время, пока вы меня тащите, времени на прогулки как раз успело немало накопиться. А так как командир наемного отряда считается в некотором роде офицером, короче, я пошел осматривать местные достопримечательности». Вложив кинжал обратно в ножны на поясе эльфийского воителя, бывший рыбак отдал связанному остроухому воинское приветствие и, подобравшись к задней стенке конюшен, выскользнул наружу через находящуюся там заднюю дверь. Да, высоковато лезть будет, особенно с одной лишь рукой. Стоявший у задней стороны здания Мизар с тоскою посмотрел на открытое окно второго этажа, что было у него в нескольких метрах над головой. Как и предполагал бывший рыбак, отряд Залика остановился на постой в каком-то трактире, к слову, в довольно дорогом на вид. Заведение было мало похоже на крепость, а потому выбраться из него не должно было составить большого труда. Так он думал. Но реальность оказалась немного иной. К глубокому сожалению молодого наемника, все выходы с подворья хорошо охранялись, а когда он попытался перелезть через невысокий забор, то чуть было не свалился на кого-то из бойцов старшего, что обходили территорию патрулем, и лишь чудом парень тогда успел вернуться на территорию трактира прежде, чем эльфы обратили на него свое внимание. Пришлось возвращаться обратно к заведению, в котором отдыхали солдаты Залика. За собственное обнаружение Мизар не переживал, владелец подворья не изменял эльфийским традициям в плане растительности, и вокруг трактира росло столько кустов и деревьев, что там можно было спокойно спрятать десяток лесных троллей, и, ползая по зарослям, парень легко смог добраться до заднего входа в здание. А вот дальше у ушедшего погулять Мизара начались небольшие проблемы. Дверь для слуг была закрыта, а где-то неподалеку уже начали слышаться крики на эльфийском языке. Засада. Я надеялся, что остроухие хватит цеки на несколько позднее. Так, думай, голова. Ушастые первым делом начнут прочесывать заросли вокруг трактира, а значит, прятаться в них не вариант. Перелезать через забор тоже, там патрулей столько, что слазить с забора я буду прямо на любезно подставленные эльфийские копья. Остается только сам трактир. Рядом со зданием росло одно из деревьев, одна из ветвей которых услужливо заканчивалась почти у самого подоконника распахнутого окна, но молодой наемник сомневался, что сможет с одной рукой до туда добраться. Но делать было нечего, и, взяв небольшой разбег, парень оттолкнулся от стены здания и, ухватившись уцелевшей ладонью за нижнюю ветку, начал с тихим кряхтением взбираться наверх. «Мое заведение посетил сам господин Залик, да еще и с целым отрядом. Слегка полноватый эльф в недорогой, но добротной одежде, поверх которой был слегка засаленный фартук, вошел в кабинет и, сняв неизменный атрибут любого трактирщика, уселся в плетеное кресло, что стояло перед резным столом. Это событие нужно отметить. Не каждый день в моем заведении останавливается сам глава дома. Так, где там бутылочка с моей прелестью?» Дела у хозяина трактира шли хорошо. Настолько хорошо, что несколько лет назад он смог позволить себе купить самый ценный напиток во всем княжестве осенней листвы, выдержанное вино из плодов малых ростков великого древа. Это был далеко не эликсир природы, которым лесной народ поливал корни своей главной святыни, но даже эльфы из самых высоких кругов аристократии не могли позволить себе каждый день пить подобный напиток. Но самый успешный делец лунной заставы смог окольными путями раздобыть себе одну бутылочку и употреблял это вино только по чуть-чуть и по очень важному поводу, коим прибытие самого Залика заклинателя плоти и являлось. Щелкнув расположенным под столешницей рычажком, остроухий трактирщик открыл потайной отсек в столе, а затем достал оттуда бутылку со светло-зеленым содержимым и небольшую рюмку. «Сейчас мы тебя отведаем. Главное пить по капельке», иначе он был так увлечен своим занятием, что даже не заметил, как в окне за его спиной послышался какой-то шорох, а затем в комнату влетел однорукий парень, который, используя подоконник в качестве опоры, Слитным ударом обеих ног отправил трактирщика в полет, перелетев через столешницу. Эльф сделал в воздухе кульбит и, как следует приложившись об пол головой, растянулся на нем в форме звезды. Хух, еле успел, утерев со лба выступившие на нем капли пота, Мизар подошел к окну и осторожно посмотрел вниз, где солдаты заклинателя плоти уже начали прочесывать заросли вокруг трактира. Еще немного и они цапнули бы меня за задницу, и плакал бы тогда мой небольшой отдых. Хаем, а ты что-то не похож на ребят бородача, больно, мирный какой-то, видать из местных. Ну-ка, ну-ка, а это у нас что? Подойдя к столу, на котором стояли бутылка и наполненная ее содержимым рюмка, парень тихо хмыкнул и с легким укором посмотрел на потерявшего сознание трактирщика. Еще только полдень, а ты уже какую-то сивуху хлещешь. Нет, чтобы хотя бы до вечера подождать. Поднеся рюмку к носу, парень принюхался, а нет, судя по запаху, это что-то благородное. Еще и ягодками какими-то пахнет. Интересно, а закуски тут случайно никакой нет? А то мне бы пожрать хоть немного. Обыскав немного толстоватого остроухого, парень нашел пухленький кошель с монетами, но сейчас для него было бы предпочтительнее, если бы мешочек был заполнен сухариками, или сушеным мясом, или такими же грибами, в общем любыми съестными вещами. Золото, конечно, штука хорошая. Парень подбросил в руке набитый монетами мешочек и спрятал его себе за пазуху, но жрать его будет малость глуповато. Мизар перевел взгляд на бутылку со слегка светящейся жидкостью. Да и дорогое пойло аристократии, что ушастой, что фарельской, я никогда не пробовал. Надо бы оценить усилия местных виноделов. В обычной ситуации бывший рыбак был абсолютно равнодушен к какой-либо выпивке вообще, но за последние дни его настолько часто пичкали разными зельями с невероятно мерзким вкусом, что сейчас ему было уже все равно. Ну, за мое будущее, огромное и надеюсь, что очень скорое, богатство, чтобы оно пришло как можно быстрее и чтобы я убрался от эльфов, тоже как можно быстрее. Задрав голову, парень присосался к бутылке и начал опустошать ее глубокими глотками, однако он недооценил крепость эльфийского напитка, пить который надлежало осторожно и очень маленькими порциями, иначе оно сильно било в голову. Уже на втором глотке парень понял, что что-то было не так и собирался уже было выплюнуть опасное вино, но тело его свело судорогой и на какую-то секунду парализовало, из-за чего содержимое бутылки полностью оказалось внутри Мизара. Сознание бывшего рыбака кануло во мрак. Глава 9. Еще не мертвый. Мать моя женщина. С громким стоном Мизар попытался открыть глаза и тут же пожалел об этом поступке. Свет ползущего по небу солнца слепил и разъедал ему глаза не хуже какой-нибудь кислоты. Закряхтев от боли и щурясь так сильно, что глаза превратились в узкие щелки, парень попытался принять сидячее положение, но почувствовал, как ему на грудь легла чья-то рука, а следом за этим рядом раздался смутно знакомый голос. «Я в этом не сомневаюсь, но вставать сейчас тебе лучше не стоит». А, повернув на звук голову, молодой наемник смог разглядеть сквозь прищуренные глаза силуэт бородатого эльфа. «Старший, ты что ли? Я? Кто же еще? Или после такого загула ты ожидал увидеть кого-то другого?» С тихим смешком поинтересовался у него командир эльфийских воинов. «На секунду мне показалось, что я лишился зрения. После такой дрянной сивухи люди обычно слепнут, вообще ничего не видят», — прошипел сквозь зубы бывший рыбак. «Ну или отправляются на встречу с самим Творцом, на которого ты, при всем моем уважении, не очень-то похож». «Постой-ка», — неожиданно осекся Мизар, до которого дошел смысл слов, сказанных его охранником, и он с подозрением уставился на бородача. «После какого это еще загула? А ты ничего не помнишь? Не помнишь, как ты немного покуролесил и нам из-за этого пришлось на максимально возможной скорости покидать лунную заставу? Да мои бойцы, как узнали, что ты натворил, то умудрились собрать свои вещи раза в 4 быстрее, чем на последних учениях. А я что-то натворил, и где это мы?» Парень вновь попытался было принять вертикальное положение, но его неожиданно повело в сторону, и он бухнулся на, судя по звуку, на что-то деревянное. Ощупав рукой свое окружение и через силу продрав глаза, Мизар осмотрелся по сторонам и понял, что он ехал в какой-то повозке, а рядом с ним сидел старший и, кромсая небольшим ножом крупное яблоко, отправлял кусочки сочного фрукта себе в рот. «Вы решили пересесть на телеги?» Бородатый эльф уже открыл было рот для ответа, но неожиданно его перебил сухой и смутно знакомый бывшему рыбаку голос, раздавшийся откуда-то позади, а может быть сверху, Сейчас ориентация в пространстве у Мизара оставляла желать лучшего. Господин Модах был настолько преисполнен желанием нам помочь, что выделил несколько повозок из своих личных запасов. Задрав голову, парень увидел сидящего в передней части телеги седого целителя, глаза которого внимательно следили за молодым наемником из-за потемневших стекол, одетых на нос очков. В руках Залик держал какую-то толстую книгу, а на его зеленой робе были заметны прорехи и подсохшие следы крови. Да и в целом эльф выглядел немного потрепанным и слегка вымотанным. И остроухий костоправ тоже тут. Моментально скис молодой наемник, вспомнив, насколько тяжелая была рука у этого ушастого. Снова пришли морду мне чистить, или решили лично меня посторожить. Довольно интересное предположение, если учесть, что моя гвардия с ролью стражников явно не справляется. Заклинатель плоти перевел взгляд на командира своих бойцов и виновато опустив глаза вниз. Старший сосредоточил все свое внимание на яблоке, что держал в руках. Возразить своему господину он не посмел, да и тот был абсолютно прав. Опытные эльфийские воины не смогли уследить за связанным и одноруким смертным. Но нет, я здесь лишь потому, что за тобой требуется присмотр на случай еще одного приступа. Скажи мне, смертный, чем ты думал, когда в одиночку выхлебал целую бутылку эликсира из сока великого древа? Или ты таким способом хотел свести счеты с жизнью? Так это необычное вино было, а я его за бормотуху принял. С удивлением спросил у Залика парень, вызвав сдавленный кашель со стороны сидящего рядом бородатого эльфа, который пытался таким образом замаскировать рвущийся наружу смех. «Ясно. Можно считать, что на мой вопрос ты ответил. Вечно забываю, что в лагерь Дракоса умудрился прокрасться неопытный диверсант, знакомый с нашими порядками, а просто очень удачливый идиот, которому невероятно повезло». Потеряв к Мизару всякий интерес, эльфийский целитель вернулся к чтению своей книги, а потыкавший в бывшего рыбака носком своего сапога старший тихо пояснил: «Последние несколько суток ты был при смерти, но господин Залик не дал тебе умереть и постоянно дежурит рядом на случай нового приступа». «Вот как?» — молодой наемник со скепсисом посмотрел на седого целителя, но заклинатель плоти был полностью погружен в книгу. Ну, или Залик просто делал вид, что занят чтивом, а на самом деле думал о чем-то другом, но в любом случае на Мизраэль совершенно не обращал внимания. «Вот уж чего не ожидал. Если ты помрешь, то все приложенные господином Заликом усилия окажутся напрасны». Напоминая парню довольно очевидный факт, бородатый остроухий развел руками. «Так что твоей смерти тут никто не хочет, кроме разве что того психованного старика, что правит лунной заставой с недавнего времени, Кина, которого ты огрел по голове мотыгой. Спасибо хоть что не острием». Раздался из-за борта повозки молодой эльфийский голос, который довольно быстро стих после того, как в ту сторону повернулся Залик. «Всегда пожалуйста, если будет нужно еще раз по черепушке получить, обращайся», с широкой ухмылкой прокричал в ответ Мизар и, повернувшись к бородачу, тихо добавил: «Вы ж меня в плен взяли, несколько дней подряд тащили по лесу и вообще не давали пожрать. Чего он еще ожидал, что я буду сидеть и не рыпаться? Видимо. Хотя насчет еды, это ты зря упомянул. Ты сейчас этого не вспомнишь, но во время своего буйства ты половину моего отряда обеда лишил. Довольно обидно, знаешь ли». Старший почесал свою бороду и негромко хмыкнул: «Сожрал практически все, что было. Так что слухи о том, что к нашему пленнику лучше спиной не поворачиваться, иначе он тебя может загрызть, только укрепились». Сокрушительно покачав головой, эльфийский командир с легкой завистью посмотрел на молодого наемника, и при этом выхлебал целую бутыль эликсира из сока великого древа. «Расскажешь хоть, какой он на вкус?» «Да я как-то не успел распробовать, меня вырубило практически моментально», неуверенно ответил ему Мизар, пытаясь вспомнить свои ощущения в тот момент. «И он больше на сок похож был, кисловатый такой. А что, эта дрянь имела какую-то ценность? Сам я его никогда не пробовал». Но старший неопределенно пожал плечами: «Поговаривают, что этот напиток помогает излечить раны, даже самые тяжелые, и может на короткое время придать силы даже самому слабому и неумелому воину». Мизар молча ткнул пальцем в культю, на которой до сих пор находились бинты, и не было никаких намеков на восстановление утраченной конечности. «Почему-то мне кажется, что эти слухи врут, скорее, не договаривают», добродушно усмехнулся бородатый эльф. «Потому как насчет силы они точно не врали. Когда ты спустился в главный зал трактира и шатающейся походкой направился через забитое моими бойцами помещение к кухне, Причем шел ты в неадекватном состоянии и, скорее всего, прямо на запах, то раскидал десяток наших воинов просто походя. Причем Дарий, он кивнул в сторону остроухого солдата, что ехал на коне сбоку от повозки и с подозрением поглядывал на бывшего рыбака. Отправился в полет меньше, чем за мгновение, а какой он комплекции и во что одет, ты и сам сейчас видишь. Еще раз посмотрев на остроухого воина, молодой наемник мысленно присвистнул. Эльф, про которого говорил бородач, был в полном доспехе, из-под которого выглядывала длинная кольчуга, и кинуть такого, да что там кинуть, просто поднять, Мизар бы не смог, причем даже если бы у него были обе руки. Слушай, ай, в голову парня пришла внезапная идея, а там бутылочки с остатками этого пойла нигде не находили, или еще одной тут нигде не завалялось, а то мне с одним ублюдочным сильнурцем пообщаться надо, а так как он опытный вояка, а я с оружием лажу не очень хорошо, то если я на него в лоб полезу, он меня своей саблей на кубики покрошит. КХМ, ты бы губу закатал, парень. Аж поперхнулся от такой наглости старший. Ты хоть в курсе, сколько золота придется вывалить за подобный напиток? Если бы мы что-то такое нашли, то точно тебе бы не отдали. Даже я, капитан гвардии одного из старейших родов Великого Леса, буду копить на такое вино. Долго, очень долго. Я прилично тебе плачу. Неожиданно заметил сидящий в начале повозки заклинатель плоти, на секунду отрываясь от чтения. И скажи спасибо, что за последние провалы штрафовать не начал. Господин Залик, я сейчас не о том. Вы цены на этот напиток видели? Тут годовой доход всего моего семейного поместья на одну бутылку уйдет. Просто так такое вино не купишь, а перекупщики совсем уже обнаглели. Такое чувство, что этот напиток готовит лично великий князь под руководством самого владыки леса. Откуда вообще у владельца трактира деньги на такое появились? Мадас что-то говорил по поводу того, что владелец какого-то прибыльного заведения начинает понемногу подминать под себя всю лунную заставу. Равнодушно пожал плечами седой целитель, снова погружаясь в книгу. Я тогда не обратил внимания на слова старого безумца, но скорее всего именно у него наш отряд и вставал на постой. Потом займешься этим вопросом подробнее, дочку трактирщика из-за твоей неосмотрительности смертный обесчестил, и если он сместит Мадаса, то в будущем это может ослабить наше влияние на это поселение. Обесчестил? По непонятной Мизару причине эльфы обсуждали свои внутренние проблемы на Фарельском, и он понимал большую часть того, что они говорили. Во всяком случае, за пределами политических моментов, которые для бывшего рыбака были темным лесом вне зависимости от того, на каком языке их обсуждали. Я опять чьи-то уши погрызть решил, с подозрением переводя взгляд со старшего на Залика и обратно, спросил у них парень. Что вообще случилось после того, как я хлебнул этого вашего пойла? Кого-то снова потянуло на приключения, чему я вообще не удивлен. У людей в принципе есть такое отвратительное качество, которое максимально емко описывает словосочетание «шило в заднице». Не прекращая читать, заметил заклинатель плоти. И судя по тому, в какие действия это вылилось в конкретно взятом случае, я начинаю подозревать, что у кого-то есть сильный фетиш на эльфиек, который он тщательно скрывает. Скрытый фе, чего это там у меня есть? Не понял слов Залика бывший рыбак. Болячка какая, что ли? Так я до попадания к вам в руки был абсолютно здоров. Фетиш, это не болезнь, а скорее, я вспомнил. Это такая штуковина у шаманов в восточных степях. Перебив седого целителя, Мизар с радостной улыбкой щелкнул пальцами, довольный тем, что некогда прочитанные им книги старосты зеленых холмов хоть где-то пригодились. Я в энциклопедии одной вычитал. С их помощью орочьи заклинатели призывают своих духов и заставляют их себе служить, верно? Двое эльфов молча переглянулись. С одной стороны, недогадливый смертный был абсолютно прав, но с другой, заклинатель плоти имел в виду несколько иной термины. Под вопросительным взглядом своего господина старший неуверенно пожал плечами. Просвещать Мизара в подобной теме эльф абсолютно не горел желанием. Да, не желая тратить свое время на объяснение смертному его ошибки, седой целитель снова уткнулся в книгу, тихо пробормотав под нос что-то на эльфийском языке. Верно, я говорил именно про магические тотемы землекожих, и ни про что иное. Но о своем решении эльфу тут же пришлось пожалеть. Такой ответ породил у бывшего рыбака целый сон новых вопросов. Так получается, что у меня какой-то дух есть. А почему я его тогда никогда не видел? Потому что он скрытый. Я как-то раз посетил одно мрачноватое озеро, где какие-то плотоядные твари водятся, так там кто-то мне по духу чуть ли не хохотал, но видно при этом никого не было. Это был дух. Мизар в целом был довольно любопытным парнем, любившим узнавать, а также присваивать себе что-то новое и желательно ценное, а уже когда дело касалось его лично. «Ты начинаешь мне надоедать». Взмахнув рукой, Залик пробормотал слова на незнакомом бывшему рыбаку языке, и рот парня моментально захлопнулся, а его губы как будто бы запечатала неведомая сила. «Вот уж не думал, что буду когда-нибудь применять чары, созданные для парализации буйных больных, чтобы заткнуть одного надоедливого смертного. Протестующий замычал Мизар, с возмущением зашарив рукой по челюсти. Но чары седого эльфийского чародея были надежными, и кроме бессвязных звуков ничего ему сказать не удалось, как бы парень ни старался. «Смертный, если ты не прекратишь дергаться, то в комплекте с этими чарами обычно идет заклятие полного паралича. Хочешь испытать его на себе?» На секунду задумавшись, молодой наемник тяжело вздохнул и отрицательно покачал головой. Не в его положении можно было спорить, особенно с таким жестким типом, как Залик, который полностью контролировал ситуацию и мог сделать с парнем все, что ему только заблагорассудится. Вот и прекрасно. На некоторое время в повозке воцарилась практически абсолютно тишина, которую слегка портил лишь скрип дерева и цокот копыт лошади по каменной брусчатке, что расстилалось у эльфийского отряда под ногами. Но вскоре молчание было нарушено, но на этот раз уже не Мизаром. «Эй, парень!» С опаской глядя на своего господина обратился к бывшему рыбаку старший. «Мы тут с ребятами поспорили на кое-что. В общем, ты не помнишь, куда кольцо дел, которое отгрыз у того психованного деда? А то Мадас чуть ли не пеной зашел, когда мои бойцы не смогли его найти». Почесав в затылке, парень неуверенно пожал плечами. Куда делась дорогостоящая побрякушка, он не знал. Высокий и поджарый эльф сидел на большом расколотом камне и, размышляя о чем-то, затачивал короткий клинок, что лежал у него на коленях. Длинные темные волосы были собраны в высокий хвост, и его обнаженный торс покрывали пропитанные кровью и покрытые алыми пятнами бинты, но на слегка вытянутом лице с ровными чертами застыло полностью бесстрастное выражение, больше подходящее покойнику, нежели живому созданию. «Господин Дракос, я принес вам свежие повязки, ваши уже давно пора сменить». Со спины к эльфийскому воителю подошел его сородич с самодельными бинтами в руках, который выглядел намного старше, чем затачивающий оружие боец. «Анур, я же уже сказал тебе, отдай их кому-нибудь из отряда. Большая часть моих ран уже практически затянулись, и толку от перевязки уже не будет. Извините, господин, но как я могу перевязывать рядовых бойцов, когда наш лидер?» Началось. Бывший офицер генерала Ферлика раздраженно выдохнул сквозь сжатые зубы и, вложив короткий клинок в ножны, повесил их на свой пояс. Опять будет лекция о правильном поведении эльфийского аристократа. Ранее боец из его личной охраны, а теперь уже и заместитель беглого командира копья, обладал многими полезными чертами, но он был бойцом из старой породы, и иногда его верность своему господину начинала бить все возможные пределы, порой доходя до маразма. Вот и сейчас Анур отказывался обрабатывать раны других бойцов их отряда прежде, чем он окажет первую помощь своему командиру. И что больше всего не нравилось самому Дракосу, остальные солдаты его в этом полностью поддерживали, приводя ветерана последней войны с Драу в тихую ярость. «Да делай уже что хочешь», — устало махнул рукой темноволосый эльф, позволяя подчиненному сменить на себе бинты. «К слову о раненых. Сколько из наших бойцов могут самостоятельно стоять на ногах?» «Около 50-ков. С тяжелоранеными будет 7, но не больше. Последний удар ищейку Лиля дорого нам обошелся, и они перебили почти всех коней. Если не бросим раненых, то уйти незамеченными мы уже не сможем». Несколько долгих секунд темноволосый эльф раздумывал над дальнейшими действиями, а затем сказал: «Возьмешь командование над отрядом и двинешься в лощину Сумерек. Где находится убежище, ты знаешь, пересидите пока там». Судя по скорости, с которой он начал отдавать приказы, план у Дракоса был набросан уже давно. «Я же уведу этот вас погоню и наведаюсь к одному старому другу, нужно кое-что разузнать, прежде чем начинать действовать. За меня не переживай, до лунной заставы тут всего пара недель пути, а на территории заклинателя плоти». Бывший командир копья посмотрел себе за спину. Они такими толпами действовать уже не смогут. Небольшая поляна позади Дракоса была полностью завалена окровавленными трупами с гербом Улия на металлических нагрудниках. Глава 10. Прошлое, что не дает покоя. Давай же. В темной и слегка сырой, но очень просторной камере раздавался звон металлических звеньев. Стоявший в ее центре парень раскручивал в ладони длинную цепь, один конец которой заканчивался на маленьком металлическом обруче, что сковывал его запястье, а другой был прикреплен к большому кольцу, что было вмуровано в каменную стену. Раскрутив ее в руке, бывший рыбак швырнул цепь под самый потолок, но не долетев до него самую малость, сцепленные друг с другом звенья с громким звоном обрушились на каменный пол. «Можешь упрямиться сколько угодно, наглая железная штуковина, но сейчас победа будет за мной. В этот раз все точно должно получиться». Резкое движение жилистой руки и цепь взлетела прямо под потолок. С тихим лязгом одно из металлических звеньев зацепилось за расположенный наверху крюк. «Да, наконец-то, смертный, чего ты так разорался?» В коридоре темницы, кусок которого был виден за металлической и слегка ржавой решеткой, послышались шаги, и к камере молодого наемника подошел высокий и худощавый эльф в зеленой броне, державший в руках небольшую стопку книг. «А, так у тебя все-таки получилось до него достать? Неуемный ты все-таки парень, Мизар, а то...» Бывший рыбак намотал на руку свои оковы и, как следует ухватившись за цепь, начал медленно подтягиваться на ней, используя слегка ржавые звенья в качестве опоры. Раз-два, раз-два. Жилистое тело ритмично поднималось и опускалось, а поднявший ноги парень тихо сипел от натуги, но упорно продолжал измываться над самим собой. «Если я ту все равно заперт на одним демоном известно какой промежуток времени, то почему бы не провести это время с пользой? Хоть в порядок себя приведу, а то кормит тут больно уж хорошо, особенно для темницы, жаль только, что одними лишь фруктами да овощами. Но даже так, мне бы не хотелось выходить наружу, став похожим на шарик, так что буду понемногу тренироваться. Отец мне в свое время показывал пару упражнений, жаль только я тогда его не слушал. Пузана поймать намного легче, чем тощего. Все еще надеешься, что господин Зеленая Роба тебя выпустит». Подойдя к низенькому столику, расположенному напротив перекрывающий вход в камеру мизрорешетки, эльф сгрузил на него книги, что держал в руках, и, присев на небольшой табурет, что был рядом, вопросительно посмотрел на заключенного. «Ну должна же эта остроухая когда-нибудь прийти в себя, 45, не может же она вечно сидеть в своей комнате, трясясь от страха, как там, кстати, с этой затворницей, никаких подвижек в сторону выхода к людям, то есть к эльфам». 50. Закончив подтягиваться, парень расслабил руку и, свалившись на каменный пол, утер со лба выступивший пот. Короче, она собирается выходить из своей комнатушки или нет? Мизар уже целый месяц был узником подземелья эльфийского поместья Залика Заклинателя Плоти, и при этом парень совершенно не имел представления, где он вообще находится. Когда отряд бойцов старшего подъезжал к родовому гнезду эльфийского целителя, то бывший рыбак получил сильный удар по затылку и очнулся уже в камере, прикованной цепью к одной из ее стен. Как сказал изредка заглядывающий к молодому наемнику остроухий бородач, парня вырубил сам лекарь. Эльфы, прислуживающие в родовом поместье остроухого Костоправа, не понимали, что именно задумал Залик. Никто не знал, каким образом седой целитель собирается помочь своей племяннице, и как понял молодой наемник из разговоров сохранявшим его камеру воином. Своими планами на Мизара заклинатель плоти ни с кем не делился. Судя по тому, что я слышал от прислуги, племянница нашего уважаемого господина Залика по-прежнему ведет себя как затворница. Покопавшись в вытащенном из-под стола мешке, эльф достал пару спелых яблок, одно из которых кинул сквозь прутья решетки. «И твое появление оказало строго противоположный эффект. Как только госпожа Идриль узнала, что ты в замке, то перестала вообще выходить из постели. Служанки шепчутся, что она все время прячется под одеялом и дрожит. Прячется под одея. Ей сколько лет вообще?» Звякнув оковами и поймав зеленый фрукт, молодой наемник с недоверием посмотрел на своего собеседника. «Вроде нормальная такая деваха была. Да у нас в Фарреле даже семилетние дети в опасной ситуации скорее за нож возьмутся, чем под одеяло полезут. Госпожа Идриль довольно ранимая девушка, даже на фоне остальных женщин нашего народа. А у нас они особой воинственностью никогда не отличались», — тяжело вздохнул молодой эльф, доставая из-под столика бутылку с водой и делая из нее глубокий глоток. «Зря все-таки господин Залик потащил ее на фронт, не готова она оказалась к такому. Оно и понятно, девушке всего-то 2000 лет. Если я сейчас скажу, что мне нет и сотни, причем даже близко, то это... Мизар, так ты же человек», — перебив его, пожал плечами сидящий напротив камеры остроухий солдат. «У вас жизнь куда насыщеннее и намного быстрее идет, а у нас все медленно, размеренно. Так что племянница заклинателя плоти может и пару лет из своей комнаты не выходить, а то и все лет 10. Кен, скажи честно, ты меня так пугать решил, чтобы отомстить за тот удар мотыгой по голове? Так я же извинился уже, и даже ту девицу рыжую помог тебе охмурить», — возмущенно фыркнул бывший рыбак, вгрызаясь зубами в спелый плод. К удивлению как рыбака, так и самого эльфа, сторожить камеру Мизара поставили того самого остроухого солдата, которого парень вырубил, когда пытался сбежать из плена. За месяц они смогли найти друг с другом общий язык и выработали некоторую договоренность. Бывший рыбак не особо бузит, спокойно сидит в своей камере, а взамен эльф протаскивает ему некоторые приятные для узника вещи, вроде нормальной еды или кружечки холодного пивка. И сильно на руку этому работал тот факт, что бородатый остроухий подрядил Кена обучать молодого наемника языку их народа. Зачем, парень не знал, но догадывался, что это было как-то связано с племянницей Залика, которая, судя по их единственной встрече в момент его побега из западного края, фарольской речи не знала и слов бывшего рыбака просто не понимала. «Да я про тот удар уже почти забыл. Кстати, за представление большое спасибо, ты настолько выразительно гремел цепью, рычал и кидался на решетку, что та ночь у нас была по-настоящему жаркая, и Микуна теперь официально стала моей будущей невестой. Вот», — эльф достал из-за пазухи серебряный медальон на длинной цепочке и с гордостью продемонстрировал его пленнику. «Даже свадебные амулеты у друидов уже купили. Влетело, конечно, в копеечку и пришлось доставать припрятанное на черный день, но мне авторитет сейчас ронять нельзя. Я же сейчас не просто проштрафившийся боец старшего, а верный гвардеец господина Залика, которому он лично доверил крайне важное задание – охрану особо опасного военнопленного, который погубил не одну сотню воинов нашего княжества, и лишь приложив невероятно огромные усилия, наши доблестные солдаты смогли наконец-то его изловить. Ответственная миссия, которую кому попало не доверит. Как заправский заговорщик, оглядевшись по сторонам, Кен лишний раз убедился, что в темнице кроме них никого не было, и самодовольно сказал: «Я теперь один из самых завидных женихов среди гвардейцев заклинателя плоти». Ребята тоже добавили жару своими рассказами про то, как ты вырубил меня, пытаясь сбежать, и теперь большая часть эльфов в поместье уверены, что я пострадал, пытаясь остановить побег особо жестокого и кровожадного диверсанта, и лишь из-за моей храбрости и самоотверженности ты не удрал и не устроил резню в великом лесу. Слушай, Кен, у тебя в роду часом демонов-словоблудов не было? А то ты так красиво втирал мне эту бредятину, что даже я, человек, который знает, что тебя в темницу определили лишь из-за того, что ты упустил этого самого пленного и это твое наказание от старшего, на секунду тебе почти поверил». Сожрав яблоко вместе с косточками, Мизар сладко потянулся и улегся прямо на пол своей камеры, благо топили в темнице неплохо и камень в ней был даже слегка теплым. «Если бы у меня были обе ладони, то я бы сейчас ими даже похлопал. Правда, я так и не понял, почему на этот пост поставили того, кто один раз уже совершил ошибку, но, видимо, у бородача какая-то своя логика, которую мне, обычному смертному, никогда не понять. Но спасибо, на хлеб не намажешь, и, как говорят у меня на родине, одну руку всегда моет другая. Ключей от твоей камеры у меня нет», — сразу ответил ему худощавый эльфийский боец. «Они есть лишь у двоих в этом замке, у господина Залика и у старшего. А воровать их я, да на кой они мне сдались?» — отмахнулся от его слов Мизар и, подняв руку, показал руну в виде зеленого листика, что слегка светилось на тыльной стороне его ладони. «С этими каракулями я все равно далеко не убегу. Бородач сказал, что это следящее заклятие, и если я покину территорию поместья, то подыхать буду долго и очень неприятным способом. Так что пока ее не снимут, я буду у вас гостем, и если ты не великий чародей, то просьба у меня будет немного другая. Сможешь договориться с вашими поварами, чтобы они мне в овощную кашу хоть немного мяска положили? А лучше, если не немного, а наоборот, побольше. И желательно свинину, а то я говядину не особо жалую, жестковато будет. Думаю, что проблем с этим особо не будет. Шепну кухаркам, что ты тут с голода бесноваться начал и что люди без мяса начинают понемногу дуреть, так они главному кашевару всю плешь проедет и за меня эту работу сделают. Причем будут свято уверены, что так оно и есть. У нас же кого-то из вашей расы видели только в книгах на картинках, да рассказы от воинов поопытнее слышали, А много ли может рассказать о чужом народе тот, кто с ним лишь воевал, да и то пару раз? В общем, они только про битвы и рассказывали, из-за чего у большей части моего народа есть стойкое убеждение, что люди, те еще варвары, которые ничем, кроме сражений, никогда не занимаются. И если вы по какой-то причине перестали лезть в драку, то это значит лишь то, что кто-то начал готовиться к очередной масштабной войне. Так вот почему служанки, что приносит по вечерам ужин, смотрит на меня так, будто бы я собираюсь в любую секунду на них кинуться, убить, изнасиловать, а затем сожрать. Молодой наемник задумчиво поскреб рукой по растущей щетине. Не, тряслись то они, конечно, забавно, но они же мне еду таскают, как бы чего ни учудили. Траванут еще какой-нибудь гадостью, что в местных лесах растет, и найдешь ты мой остывший труп однажды утром. У страха глаза большие, а у женщин еще и с головой, за редкими исключениями, полная беда. Так что там палку-то не перегибай. Мизар обвел взглядом окружавшие его каменные стены. А то мне ведь отсюда бежать некуда. Да все будет в порядке. Отмахнулся от его предостережений худощавый эльф. После того, как госпожа Идриль вернулась домой сама не своя, по замку такие слухи пошли, что наши суповары скорее себе в еду отраву подсыпят, чтобы не мучиться, когда ты за их головами придешь. Больно уж всех впечатлило, что ты к самому Дракосу в лагерь пробраться сумел. Он же у нас ветеран войн из Драу, и по разного рода подлостям фору любому эльфийскому военачальнику даст. Говорят, что он даже с самим Малакасом раньше сражался и почти вышел в этом поединке победителем. Самим Малакасом, этот темноухий, что, какая-то важная шишка? С удивлением спросил у него бывший рыбак, поднявшись на ноги и вновь начиная наматывать цепь на свою руку. А выглядит как обычный барыга, разве что поднявшийся больно высоко. Ты знаком с самим предателем двух народов? Не на шутку взбудоражился Кен, вскочив со стула. И как он выглядит? Его прикосновение действительно убивает меньше, чем за секунду. А правда, у него змеиный язык вместо обычного, как говорят. Он на самом деле 3 метра ростом, не 3, 10. 10 метров, и это только сидя. И у Малакаса не просто язык змеиный, это самая настоящая змея и есть. А еще когда он говорит, то она мерзко извивается и плюется ядом, который плавит сталь, словно бумагу. И помимо всего прочего, видя, как с каждой секундой все сильнее вытягивается лицо его собеседника, Мизар в конце концов не выдержал и, свалившись на пол камеры, заржал, словно конь. Ахахаха, Кен, ну ты даешь, ты действительно поверил в этот бред? Так ты никогда его не встречал? Эльф разочарованно плюхнулся обратно на стул, слегка звякнув при этом своим зеленым нагрудником. А я-то уже подумал. Не, я видел темного эльфа по имени Малакас, но он был самого обычного вида. Если взять подходящую краску и размалевать ему морду, то он будет чем-то на тебя похож, но намного хитрозадее. Бывший рыбак снова начал подтягиваться на своих оковах. Раз, два. Так что либо это был какой-то другой драу, либо ваши слухи далеки от действительности. А что он вообще натворил-то? Да там длинная история, начал было отнекиваться остроухий, который явно не горел желанием рассказывать ее Мизару, но молодой наемник довольно быстро его перебил. Так я никуда не тороплюсь, и ты так-то тоже. Колись давай, что эти темные уши натворили. Ладно, если вкратце, то когда-то лесные и темные эльфы были единой расой, но в одно время у наших народов произошел раскол, и, видя, как пленник собирается что-то у него спросить, Кен заранее ответил на еще не заданный вопрос. Да, Мизар, раскол именно с большой буквы, для нас это очень важное событие. Так вот, сородичи Малакаса были изгнаны в горы на севере от Великого Леса. Немного повоевав с тамошними гномами, они оккупировали подземелья и стали теми самыми драу, которых мы знаем сейчас, жестоким и крайне опасным народом, чьи представители имеют красные глаза и редко показываются на солнце. Но такого коварства, как сейчас, они тогда еще не имели. Это пришло к темным эльфам после, и главную роль в этом сыграл именно что Малакас. А когда это было, не подскажешь? Деловито поинтересовался у него Мизар. А то этот темноухий выглядел молодым, но с вами, эльфами, никогда не поймешь, сколько кому лет. Давно, точное время сказать не могу, но это произошло точно больше 3000 лет тому назад, потому что Малакаса стали опасаться задолго до моего рождения. Прикинув временный промежуток, ответил Кен. И произошло это вот из-за чего. В те годы теперешний великий князь уже взошел на трон княжества Осенней Листвы, надел на свою голову венок из золотых листьев и стал нами править. Как и у любого правителя, у него была оппозиция, состоявшая из недовольных его решениями аристократов. На секунду Кен остановил свой рассказ и задумчиво сказал: «Если так подумать, у нас всегда есть такие эльфы. Как бы хорошо ты ни правил, всегда найдется тот, кому это будет не по душе». Но возвращаясь к той истории, недовольных в нашем княжестве было недостаточно много, чтобы свергнуть великого князя, за спиной которого стоял сам Красный Клинок, и мятежные аристократы решили прибегнуть к помощи дроу, которые славились своими убийцами. Выбор коалиции бунтарей пал на дом Ядовитой Чешуи, который был в то время силен как никогда из-за двух близнецов, что его возглавляли. Малакаса, что уже тогда был известен как мастерский ассасин, и его сестры Дрианны, весьма одаренной на поприще артефакторики. Во время ежегодного бала, посвященному началу летнего сезона, убийцы этого дома должны были напасть на великого князя и убить его. Но дело было в том, что с точно таким же заказом к ним обратился еще один эльфийский аристократ, имя которого должно быть тебе знакомо. Это был командир копья Дракос, и он заплатил дроу за головы всех мятежников, которые принимали участие в заговоре против нашего правителя. И видишь ли, какое дело, главными зачинщиками всего этого были родители госпожи Эйдриль. Глава 11. Старый друг. Фигура, закутанная в серый, рваный плащ, не спеша шла по дороге великого леса. Внимательный взгляд мог заметить, как из-под капюшона выглядывают длинные уши и пряди темных волос, а под накидкой, покрытыми хаотично нарисованными колдовскими узорами, отчетливо угадывается мужское телосложение, но бредущий по каменной брусчатке эльф старательно скрывал все признаки, по которым его кто-либо мог опознать, и делал он это весьма умело. Сторонний зритель не понял бы, кто перед ним находится, даже если бы этот представитель лесного народа прошел от него в паре шагов. Надеюсь, стражники с прошлого раза умнее не стали, и этот маскарад снова сработает. Из-под надвинутого почти на самые брови капюшона раздалось тихое, раздраженное бурчание. И как только лесные колдуны в этом ходят, ни меча, ни даже кинжала в этих лохмотьях не спрячешь. Деревья вокруг него с каждой секундой становились все более редкими и ухоженными, а непроходимая чащоба, посреди которой шла дорога, сменилась аккуратным подлеском. Понимая, что поселение, в которое он направляется, уже недалеко, эльф достал из мешка за плечами серые, слегка грязные бинты и замотал ими свое лицо, делая собственную внешность полностью неузнаваемой. Вскоре впереди показался деревянный частокол и распахнутые настежь ворота, которые охранялись несколькими бойцами, облаченных в серо-стальную броню и держащих в руках длинные копья с листовидными наконечниками. «Доброго дня, путник! Приветствуем тебя на лунной заставе, и согласно правилам времени войны, ты обязан показать нам свое лицо, заплатить проходную пошлину в 2 серебряных, а также рассказать, кто такой и куда. Хех, держишь свой путь». Как только эльф поравнялся со своими сородичами и стражники смогли разглядеть незнакомца поподробнее, то на лицах бойцов лесного народа отчетливо проступил страх, а их командир, что секунду назад с улыбкой на лице требовал уплаты пошлины, даже немного посерел и, слегка заикаясь, поклонился перед одетым в исписанное колдовскими закорючками рванье эльфом. «Прошу прощения, господин друид, не признали вас издалека. Конечно же, мы вас пропустим и, само собой, не будем требовать никакой платы. Еще раз извините нас за это недоразумение, духи леса шалят, не иначе». Не удостоив их ответом, остроухий неспешно прошел мимо и, лишь оказавшись в самом поселении, позволил себе легкую улыбку. Его опасения были напрасны, и обманка прошла на ура. Природных заклинателей все также пускали во все города лесного народа без какого-либо досмотра, хотя события тысячелетней давности могли бы и приучить эльфийских стражей хоть к какой-то осторожности. Тогда он уже проворачивал подобный фокус и, переодевшись в одеяние друидов, смог прокрасться в город враждебного дома, но, судя по всему, этому случаю не дали большой огласки, чтобы не заставлять своих воинов смотреть на каждого лесного колдуна, словно на врага. Культ природы был в великом лесу силен как никогда прежде, а подобное к себе отношение его представителям вряд ли бы понравилось. Тихо фыркнув, эльф поправил свое рванье и неспешным шагом, заклинатели природы славились своей размеренностью и спокойствием, и спешащий куда-то друид вызвал бы среди жителей лунной заставы, если и не повальную панику, то как минимум ряд неудобных и ненужных вопросов. Направился к центру заставы. Идя по, на удивление, хорошо сделанной для провинции дороге, остроухий обманщик внимательно слушал разговоры жителей поселения и пытался понять, о чем говорят в лесном народе, а эльфы лунной заставы, прогуливающиеся по улочкам и сидящие на скамейках рядом с небольшими, но очень аккуратными деревянными домиками, охотно обсуждали друг с другом последние слухи. «Ты слышал, что сказал посланник дома лиственной спирали? Наша армия одержала уверенную победу над смертными и уже почти отбросила их орды обратно за Серебряную реку, но какой-то людской богач из врагов короля Фаркуса сумел подкупить самого генерала Ферлика. Тот предал великий лес и использовал внеприродный артефакт, чтобы в решающем сражении убить и наших солдат, и смертных». Обескураженный молодой эльф рассказывал седому старцу последние новости. «Вот уж не ожидал я, что наш герой окажется изменником. Да врут они все». Старик, с которым он разговаривал, в ответ только презрительно фыркнул. «Я своими собственными глазами видел нашего главнокомандующего и знаю, что нет в природе такого количества золота, которым его можно было бы купить. Скорее всего, опять какие-то аристократические козни начались и Красного Клинка решили сделать крайним, а вам, молодым, мха гнилого по ушам разложили. А вы и рады этому. Если все так, как ты говоришь, то почему генерал сам признал свою вину?» Неуверенно спросил у него остроухий юноша. «А ты это сам видел? Может быть, ты еще и на суде был, когда приговор зачитывали?» «Нет, так с чего ты взял, что это действительно было? Я тоже могу сказать, что я внебрачный сын нашего великого князя, и что с того, сколько раз можно повторять, нельзя верить на слово столичным аристократам, этим подлым». Замаскированный эльф мысленно вздохнул, из разговора этих двух он не узнал ничего нового. Периферия княжества Осенней Листвы никогда не была спокойным местом, побухтить в сторону столицы тут любили, а решениям великого князя никогда не доверяли, и нельзя было сказать, что подобное отношение появилось у жителей лунной заставы на пустом месте, несмотря на то, что враг уже давно не пересекал границ Великого Леса, в сражениях прошлого тут пролилось немало эльфийской крови. В случае начала войны окраина становилась первой линией обороны от противника и первой же попадала под его удар. И пусть это все уже давно осталось в прошлом, память у лесного народа была хорошей, и жители периферии прекрасно помнили, как их жизнями платили за сдерживание натиска тех же дроу или зеленой волны гоблинов, спустившихся с гор несколько тысяч лет назад. Но были и те, кого политика волновала в последнюю очередь, а недавние события, напротив, были весьма интересны. Небольшие стайки молодых эльфийских девчушек, не разменявших еще и вторую тысячу лет, собравшись в кружке, обсуждали последние слухи. «А вы слышали, что произошло в трактире «Золотой олень» месяц назад? Говорят, там останавливался сам заклинатель плоти, и из-за того, что не поладил с господином Мадасом, он устроил там самый настоящий погром», — заговорщицким тоном начала рассказывать остроухая девушка своим подружкам. «Не неси чепухи. Если бы господин Залик решил устроить бой, то одним трактиром он бы не ограничился, да и правил бы лунной заставой сейчас совсем другой эльф», — возразила ее другая сплетница. «Забыли, что ли, как этот целитель главой рода стал? Не еет, я слышала, что он захватил на войне со смертными какого-то бойца, видимо, для своих магических опытов. Так вот, этот человек оказался настолько свирепым, что порвал мифриловые цепи, которыми бойцы Залика приковали его к камню, ворвался в трапезную, пока они там обедали, и перебил всех, кто не успел разбежаться. Один человек, и перебил целый отряд наших воинов», — с усмешкой спросила у нее первая эльфийка. «Это кто еще из нас чепуху несет? Все знают, что солдаты княжества Осенней Листвы – самые сильные в мире. Ну, может, еще бойцы из Северного княжества могут с нашими потягаться. Но уж точно не какой-то там человек, который больше столетия прожить не в состоянии. Я сама это от нами выслышала», — продолжала стоять на своем ее собеседница. «Она в тот день как раз мимо Золотого Оленя проходила и своими глазами видела, как воины заклинателя плоти вылетали через окна и кубарем выкатывались через главный вход, а внутри стоял такой грохот, как будто там самый настоящий дракон погром устраивал. Стены дрожали, как при землетрясении, а еще эльфийка сделала небольшую паузу и, убедившись, что она привлекла внимание всех остальных девушек, с хитрой улыбкой сказала: «Когда солдаты закончились, из трактира послышались весьма характерные стоны». «Какие еще, к демонам бездны, стоны?» «А такие, из тех стонов, что ты не услышишь на поле боя, но какие часто бывают по ночам в спальне женатой пары». На этих словах внимательно слушающий их разговор эльф сбился с шага и чуть было не растянулся на земле. За свою долгую жизнь он в моменты сбора информации порой услышал самый разный бред, но такое, несмотря на то, чтоб за Лику он не испытывал вообще никаких положительных чувств. Остроухому обманщику чисто по-мужски стало жаль бойцов заклинателя плоти. Такой кары они точно не заслуживали. А после этого Аяда, дочка хозяина трактира, уже целый месяц как ходит с довольным видом. Как ни в чем не бывало, продолжила рассказчица, довольная удивленными вздохами, что послышались со всех сторон. А вы же помните, какой поганый характер был у этой блондинистой дряни. Вечно задирала нос из-за того, что за ней половина наших парней ухлестывать пыталась, и ее отец держит в кулаке половину лунной заставы. А теперь улыбку с ее лица разве что ударом сковородки стереть получится. Как будто концентрированного счастья выпила целую бочку. Эльф с облегчением выдохнул и, завернув за угол, остановился у стены дома, чтобы дослушать эту историю до конца. Его путь лежал как раз в трактир «Золотой олень», и остроухие сплетницы могли бы рассказать о том, что там сейчас творилось. «Что, этот смертный настолько хорош был, а ты сама подумай», — голосила она часов эдак 8 и вообще без перерыва, «у тебя есть знакомые, что могут продержаться в этом деле столько времени. Вот сама и думай теперь, насколько этот пленник оказался выносливым». А хозяин трактира теперь ходит мрачнее тучи и на всех волком зыркает. Того и гляди, кидаться начнет. Эх, повезло Аиде. Где теперь в нашей глуши второго человека возьмешь? А что, Лиаса, завидно. Но, к сожалению, для замаскированного под друида Остроухова дальше начался обычный бабий треп, и сплетницы начали спорить о том, у какой расы были больше амбиций. И помимо категоричного мнения всех без исключения девиц о том, что эльфийский мужчина уже не тот пошел и совсем обмельчал, никакой новой информации для себя он так и не получил. «Тук-тук, к вам можно?» Облаченный в рванье эльф прикрыл за собой двери с легкой насмешкой в голосе постучал костяшками пальцев по дверному косяку. «Или я не вовремя?» Небольшой кабинет, в котором он оказался, был обставлен совсем небогато: компактная книжная полка в углу, пара плетеных кресел и широкий деревянный стол в центре помещения, который в этот момент был завален свитками и за которым сидел немного полненький эльф в засаленном фартуке. «Я же сказал, что меня нельзя беспокоить». Остроухий толстяк в ярости хлопнул ладонью по столу. «Выметайся, я нищим не подаю и с вашими проклятыми кругами дел иметь не желаю. И за что только я плачу такие деньги охране, если она ни на что не годна? Ну-ну, Пхерт, не будь таким неприветливым». Замаскированный под друида эльф покачал перед трактирщиком пальцем и стянул со своего лица скрывающие его внешность бинты, особенно со старыми друзьями. «Дедракас, это действительно ты?» — тихо и неуверенно прошептал пузатый представитель лесного народа, а затем развил бурную деятельность. С необычайным, для своего телосложения, проворством он подскочил к окну и закрыл деревянные ставни, затем подбежал к двери в свой кабинет и задвинул на ней небольшой железный засов, а после этого вернулся к своему столу и, коснувшись нескольких расположенных снизу столешницы рун, создал вокруг помещения полог тишины. И только после совершения всех этих действий пузатый эльф повернулся лицом к бывшему командиру боевого копья и судорожно выдохнул. «Ты совсем уже рехнулся? Приходить ко мне посреди белого дня?» Я довольно часто слышал эту фразу, но сейчас мне хотелось бы знать, по какой именно причине ты пришел к этому выводу. Пройдя мимо трактирщика, Дракос по-хозяйски уселся в его кресло и, отодвинув один из ящиков стола, достал оттуда бутылку выдержанного эльфийского вина с парой кубков. «Что-то никогда не меняется. 2000 лет прошло, а у тебя все так же есть бутылка, и она на все том же месте». Наполнив посуду, он протянул один из них своему собеседнику. «Выпьем же за встречу, во имя владыки леса. Дракос, ты когда-нибудь станешь относиться к моим словам хоть чуточку серьезнее?» — скривился толстый эльф, но все же принял предложение своего старого товарища и залпом опустошил кубок. «Хух, все, доволен, а теперь можешь объяснить мне, как ты вообще сюда добрался? Тебя же разыскивает все княжества. Ориентировки на тебя и на большую часть твоего отряда уже разосланы по всем маломальски крупным поселениям, а ты как ни в чем не бывало сидишь передо мной и опустошаешь мои запасы алкоголя. Ты не хочешь мне ничего рассказать, например?» — спокойно спросил у него темноволосый эльф, делая глоток из своего кубка. «Например, за что тебя объявили врагом нашего народа и почему твоя морда сейчас красуется на плакатах, разыскивается в каждой третьем доме городского совета, причем с весьма солидной наградой за голову. Всем объявили, что вы с Ферликом переметнулись на сторону смертных и предали нашу расу, но в эту бредятину даже из простого народа далеко не все поверили. Любой, у кого в голове есть что-нибудь помимо гнилой листвы, поймет, что это Улиэль копает под красного клинка и пытается очернить его имя. Но из-за чего тебя решили к этому приплести? Я знаю, что любимца нашего правителя ты недолюбливаешь, но это же не повод объявлять загонную охоту. Солдаты этого выскочки понатыкали в нашем районе постов и патрулируют дороги. Только около лунной заставы ездит 4 конных отряда. Уже 2. Флегматично отозвался Дракос и, видя вопрос на лице пузатого трактирщика, решил объяснить. По дороге сюда наткнулся на пару разъездов, пришлось немного сократить число слуг фаворита нашего уважаемого венценосца. Но почему они так старательно тебя ищут, что еще немного, и начнут на сами землю рыть? Непонимающе спросил у него Херт. Ты что, в любимые тапочки великого князя нагадил? Я использовал в бою против армии смертных дыхание жнеца.